Первая попытка окончилась весьма болезненно. Все три стены оказались пробиты, луч твари застрял только в невидимой броне. Палач, естественно, не смог запомнить знака, это сложно сделать и в идеальных условиях, когда же на тебя направлена чужая атака. Нам еще дважды пришлось ставить стены, прежде чем тварь стала выдыхаться. Теперь она вкладывала меньше энергии в свои атаки, и броня палача с легкостью отражала их. Сопровождающие бойцы смотрели на наши действия с легкой оторопью. Услышанные объяснения не убедили их в необходимости подставлять свои шеи ради не пойми чего. По-моему, они посчитали нас ненормальными. У меня и злобного совсем закончились силы, оболочка истощилась почти полностью, когда палач наконец-то сказал, что закончил. Мы отступили и стали наблюдать, как он пытается впервые создать новый знак. Дважды знак срывался и палачу приходилось начинать строить его заново. Слава богу, срывы не принесли никакого вреда. В конечном итоге странная призрачная конструкция зависла между его ладонями. Ты уверен, что он должен быть таким? В голосе злобного слышался скептицизм. Как-то он не похож на те, что мы уже знаем. Сейчас проверим. Давайте, ставьте стены в последний раз. И мы, и наш враг кинули знаки одновременно. Как и в предыдущие разы, луч чужака прошиб наши барьеры и, ослабев, остановился, не дойдя до палача. Результат действий палача выглядел куда более впечатляющим. Из комка энергии на его ладони вырвался яркий белый луч, насквозь пронзивший щиты и броню твари. Тело ее задергалось в конвульсиях, но после одного огненного шара затихло. Видя, что она не подает признаков жизни, мы приблизились и смогли рассмотреть, кто нас так сильно измотал. Чужак внешне напоминал бронированный конус без признаков каких-либо органов чувств. Просто каменная глыба, и все. В середине его зияла дыра, из которой вытекала тонкая струйка тягучей жидкости. Фейербол попал внутрь раны и сжег внутренности, но странная жидкость продолжала сочиться и не собиралась высыхать. К сожалению, мы не смогли в полной мере насладиться моментом своего триумфа, потому что валились с ног от усталости. Кроме того, труп сильно вонял, запах чувствовался даже сквозь фильтры маски. Неподалеку обнаружился вход в королевскую камеру. Убитая тварь действительно оказалась охранником. Мы были сильно измотаны. Единственное, на что нас хватило, это заминировать выход из камеры и устало доплестись до перехода на первый ярус. Там мы обнаружили группу студента, которая не успела отдохнуть, но все же была в лучшем состоянии, чем мы. Сразу после нашего доклада студент и ястреб отправились сторожить заминированный выход, палач стал демонстрировать новый знак набежавшей тучи научников, остальные поднялись на поверхность. У нас появился примерно час на восстановление. Потом опять придется идти вниз. Зачистка яруса еще не закончена. Короткий отдых не восстановил сил, но выбора не было. Пришлось продолжить штурм. Надо как можно скорее зачистить второй ярус, чтобы отдать его на разграбление научникам и избавить группу студента от угрозы с тыла. Нам оставалось зачистить процентов 50 территории. Самые сложные места мы уже прошли, поэтому, при удачном раскладе, мы надеялись управиться часа за два. В реальности вышло немного больше. Наша группа напоролась на чужака третьего уровня, сумевшего спрятать свою ауру и таким образом замаскироваться от наших чувств. Одному из бойцов разорвало бедро, и пришлось возвращаться. Всего на втором ярусе было ранено пятеро человек, ничтожно мало по меркам предыдущих штурмов, и все псионы получили истощение оболочки. Поздней ночью мы второй раз прошли по всему ярусу, убедились, что он очищен от чужаков, и устало поплелись в лагерь. За все время, проведенное в гнезде, мне ни разу не пришлось выстрелить из автомата, все время я работал либо магией, либо мечом. Уже во время штурма первого яруса стало ясно, что программа обучения изменится, и сильно. Например, сократится время физической подготовки, больше внимания станут уделять знакам. Надо попросить исследовательский отдел разработать методику быстрого запоминания знаков, поучиться у Даниила магическим методам лечения, словом, много всего. На следующий день ребята разбрелись по знакомым, мне идти было некуда, и я сел разучивать новый знак. Меч света, так его обозвали научники, отличался от смертельного когтя простотой в исполнении, однако и затрат энергии требовал больше. К моему удивлению, скоро стали собираться и остальные из нашей группы, лица у них были хмурые, как будто случилось что-то неприятное. Ястреб и злобный поцапались с бывшими сослуживцами, Плетка попал в нежные объятия исследовательского отдела. Его заставили принимать участие в каких-то экспериментах, пивоварень переживал, что вчерашний штурм обошелся без него. Палач и студент не распространялись о причинах своего плохого настроения, но были необычно молчаливы. Возможно, я вмешиваюсь не в свое дело. Интуиция говорила мне, что происходит что-то неладное, дело не в цепи совпадений. Но не могли бы вы объяснить мне, чем именно вы недовольны? Конкретно каждый. Думаю, что скажу сразу за всех, неожиданно подал голос студент. Ты, аскет, сегодня по лагерю не ходил, поэтому не видел, как люди смотрят на нас. Атмосфера лагеря изменилась. Здесь в основном собраны бойцы, люди опытные. Некоторые уже гнезд 5 прошли. Новички, тоже профи, ни в одной горячей точке воевали. Им сказали, есть враг, с которым надо драться, враг сильный, опасный. Ты знаешь, как мы раньше ходили на штурмы. В первой волне шло не меньше взвода, всего в операции участвовало минимум рота. Потери были огромными. В Аймяконе до сих пор есть 4-уровневое гнездо, самое большое в стране, штурмовать его начинало 2000 человек. Взяли 3 яруса, потеряли половину людей, сейчас все, что мы можем, это не пускать твари из глубины на поверхность. Таких потерь не было даже в Чечне. Люди шли в гнездо, зная, что больше некому, и вернуться шансов мало. При самом благоприятном раскладе погибал каждый 5-й, мы уже смирились с потерями. И вот приезжают 7 каких-то пацанов, берут группу поддержки и без потерь зачищают 2 яруса. Это хорошо, здорово, замечательно. Теперь не надо самим идти вниз, не надо рисковать своей головой. А с другой стороны, кто мы такие? Знакомые парни, от которых теперь неизвестно чего ждать. Люди не понимают, с чем столкнулись. В гнезде все просто. Вот враг, его надо убить. А мы? Что мы можем? Если мы всемером почти зачистили гнездо, то что будет, когда нас станет больше? Они благодарны нам, но они боятся. К тому же, им обидно. Они проливали кровь, надрывались, теряли друзей. Потом пришла маленькая кучка людей и с легкостью сделала их работу. Да, мы-то знаем, чего нам стоит эта легкость, но посторонним уже не объяснишь. Есть и другая крайность. Представь, во время разговора с кем-то знакомым вокруг тебя медленно появляются люди, их становится все больше, они рассматривают тебя блестящими глазами, слушают разговоры. Ты пытаешься понять, чего им надо, спрашиваешь об этом. Короче, в основном это научники, для которых ты, что-то вроде призового хряка, но есть и единичные случаи отношения иного рода. На меня некоторые смотрели так, словно я ангел, спустившийся с неба карать нечестивых. Поверь, такое поклонение очень быстро надоедает и начинает пугать. Студент устало потер лицо. После его рассказа в палатке установилась напряженная тишина. Я полагаю, это временно. Скоро первоначальный эффект пройдет. Наши кураторы наверняка уже заметили изменения в поведении окружающих и что-нибудь сделают. Скорее всего, расскажут подробно о наших возможностях, так сказать, проведут разъяснительную работу. Но сейчас ходить по лагерю неприятно. Если не веришь, сам попробуй. Чтобы убедиться в правдивости его слов, мне не потребовалось обшаривать лагерь. Едва я вылез из палатки, как сразу почувствовал чужое наблюдение. На меня смотрели с разными эмоциями, все время короткой прогулки я находился в центре внимания окружающих. Требовалось мнение постороннего наблюдателя. На такую роль подходили 2, Чижов и Даниил. Чижов о чем-то ругался со штабными, Даниил с утра пропадал в гнезде, на 2-м ярусе он нашел нечто вроде травки с интересными способностями. Слово «травка» плохо описывало это полуживотное полурастение, но воздействие вызывало действительно наркоманское. Согласно инструкции, вход в гнездо без сопровождающих, числом не менее 5 человек, был строго запрещен, однако при виде меча у бедра часовые не сделали никакой попытки задержать меня. В принципе, они всегда могут сказать, что я вошел вместе с научниками, они прошли незадолго до меня. И тем не менее, так я и ходил, искал Даниила, пока не нашел его в дальнем коридоре, проделывающего странные манипуляции над комком чего-то скользкого. Ты уверен, что эта штука не ядовита? Руки у него были без перчаток. Не, все проверено. Наоборот, она стимулирует энергетику. Кусок такой проглотил, и можешь 3 дня не есть. Если не стошнит, я имею в виду. Потом, правда, придется отъедаться сильно. Хочешь, попробуй. Он протянул мне нечто, но рука застыла в воздухе. Едва войдя в гнездо, я окружил себя невидимой броней. При штурме я бы навесил еще и пыльный шлем, но этот знак снижает чувствительность, слабые же ментальные воздействия уцелевших чужаков мне не страшны. Спасибо, воздержусь. Вообще-то я хотел с тобой поговорить, но разговор потребует некоторого времени. Ты скоро освободишься. Да я почти закончил. Что-то случилось? Пока что нет. Мне просто нужен взгляд со стороны. Парень пожал плечами. Давай пройдемся ко входу в камеру, по пути можем поговорить. Он наглядел остальных в своей группе. Сейчас узнаем, кто здесь закончил, возьмем сопровождение и пойдем. Я поговорю с охраной, понаблюдай за разговором. Я подошел к командующему охранением лейтенанту. Прошу прощения, навыки гражданской жизни до сих пор не вытравились из меня, разговаривать по уставу никак не удавалось. Вы не могли бы выделить нам пару бойцов дойти до поста? Остальные ученые еще долго будут заняты, а нас поджимает время. Пару бойцов. И что вы будете делать, если напоритесь на какую-нибудь затаившуюся тварь с этой парой бойцов? Попрошу их помощь, если потребуется. Офицер только сейчас заметил, как я одет, и пристегнутый к поясу меч. Челюсти его сжались. Я не могу выделить вам людей, а передвигаться без сопровождения запрещено. Подождите, пока соберется еще несколько человек. Я кивнул и отошел в сторону. Дальше продолжать разговор не имело смысла. Полагаю, Даниил видел достаточно. Он тоже псион, должен заметить, аура у лейтенанта полыхала достаточно красноречиво. Что ты скажешь о реакции лейтенанта? Нормальная реакция, я бы тоже тебе отказал. Если с каждым, кто хочет уйти, отправлять в сопровождение, у него подчиненных не останется. Отправлять-то надо минимум пятерых. В конце концов, приказ есть приказ. С этим я не спорю. Меня интересует иное. Ты обратил внимание, как он отреагировал, когда узнал, что я псион, зачищавший этот ярус. В народе вас называют ведьмаками. Вообще всех псионов, магами или колдунами, а вас ведьмаками. Я понял, о чем ты. Даниил постоял, обдумывая увиденное. Это типичная реакция. Не совсем. По словам моих друзей, при общении заметна либо скрытая агрессия, либо той или иной степени экзальтированный восторг. Представители вашей братьи склонны видеть в нас инструмент или творение, но не относятся к нам как к личностям. Мне не доводилось ощущать на себе такое отношение, но подозреваю, что быть в глазах окружающих одушевленным терминатором неприятно. Не знаю, что тебе посоветовать. Даниил пожал плечами. Я же не психолог. Мое отношение к тебе не изменилось, я и раньше знал, что то гнездо для тебя не последнее, как бы ты ни говорил. Поэтому если поговорить захочешь, заходи. Приятно слышать, у меня есть к тебе просьба. Понаблюдай за людьми, за тем, как они на нас реагируют. Возможно, мы ошибаемся и ничего страшного не происходит. Я зайду к тебе, когда все окончится. Поделись своими выводами. И еще, твои методы лечения заинтересовали наших. Возможно, стоит попросить кураторов ввести тебя в состав преподавателей. Что скажешь? Да ну, засмущался Данил, какой из меня преподаватель? Единственный, известный мне. Возможно, среди твоих старших коллег есть более опытные, но мы видели твою работу, тебе мы доверяем. Обдумай, что ты собираешься делать у камеры? Мое предложение слегка вывело парня из равновесия, но я действительно считал, что знания полевой медицины могут пригодиться. Если остальные из нашей группы имели какие-то знания из этой области, то я мог разве что бинт наложить. Хочу осмотреть ту тварь, что вы последней завалили. Ты знаешь, чужаки ведь могут исцелить рану любой сложности, нанесенную холодным оружием или пулями. Впервые слышу. Нам поэтому рекомендуют использовать огнеметы. Ну, в общем, да. Я хочу посмотреть, как офицеры переносят воздействие псионики, регенерируют повреждения от знаков или нет. Расскажи, как ее завалили. Пришлось поведать эпопею с получением знака. Даниил покивал, но было видно. Он не совсем понимает, зачем мы так напрягались. Исследовательский отдел разделился на два лагеря, жестоко высмеивавших друг друга, заклинателей и дроздов. Заклинатели утверждали, что использование знаков более перспективно, они обладают большей мощью, и хорошо обученный маг одними только знаками способен уничтожить любую тварь. Всего-то надо решить несколько проблем: малое количество известных знаков, отсутствие методики прокачки оболочки, неспособность магов использовать знаки выше первого уровня и прочее, и в гнезда можно будет на прогулку ходить. Этот лагерь пользовался особой любовью военных. Дрозды изначально называли себя сторонниками натуралистической теории развития экстрасенсорного восприятия. Они полагали, что упор следует делать на экстрасенсорику, развивать те таланты, которыми обладают все представители человечества, вне зависимости от уровня наполнения оболочки. Эмпатия, телекинез, ускоренная регенерация, ускоренный метаболизм и другие способы контроля за собственным телом и сознанием относились ими к самым перспективным направлениям развития псионики. Конечно, не псиону требовалось намного больше времени для овладения базовыми навыками, зато в перспективе можно получить нацию слабеньких магов, пусть и не способных овладеть знаками. Достоинств у этой теории более чем достаточно, но отсутствие моментальных результатов существенно ослабляло позиции дроздов в глазах руководства. Уничтожать гнезда надо было сейчас, и ресурсы для долгосрочных направлений выделялись по остаточному принципу. Впрочем, после рассекречивания вторжения все могло измениться. Постепенно сторонников натуралистической теории злопыхатели переименовали в натуралистов, затем они стали юными натуралистами, потом они стали детьми Дроздова, вспомните в мире животных и в конце концов остановились на дроздах. На мой взгляд, истина где-то посередине. Мы ищем чужаков с помощью экстрасенсорики, но убиваем их, используя знаки. Даниил лечил пивоварня, стимулируя регенерацию тканей, однако энергию брал из собственной оболочки. Знаки более эффективны и не требуют многих лет изучения, я говорю о низшем уровне, зато методики дроздов доступны любому человеку с самыми слабыми способностями. За разговором мы дошли до поста у входа в королевскую камеру. Разлагающуюся тушу твари с помощью лебедки отодвинули подальше от тоннеля, возле нее суетилась куча людей. Было невозможно разглядеть, как именно укреплена позиция спецназовцев, хотя мои чувства фиксировали большое скопление металла перед входом в камеру. Надо позднее расспросить студента, как обычно штурмуют камеры. Много времени научникам не дадут, но скоро придет наш черед. Сначала в камеру посылается боец, который бросает пару гранат. Из камеры начинает лезть вся мелкая шушера, первый и второй уровень, обычно штук 30, но бывает и больше. Их расстреливают из пулеметов. У входа 4 штуки стоят. Потом вниз спускается отряд. У королевы всегда есть свита, в нашем случае это 2-3 офицера 5-го, может, 6-го уровней. Сам понимаешь, сколько людей они могут положить. Студент заложил руки за голову. Первые 10 человек – это смертники. Я не помню случая, чтобы кто-то из таких пережил 2 штурма. Поэтому завтра вниз пойдем мы. 7 должно хватить. Вот и все. Пивоварня допустили до участия в операции, группа снова была в полном составе. У нас еще оставалось несколько часов на отдых, затем последний рывок, и все. Гнездо будет уничтожено. После смерти королевы все ярусы, за исключением первого, исчезали. Ученые утверждали, что гнездо существует не в нашем пространстве, где именно, объяснить не могли. Со временем выяснит. Люди слишком настырная раса, чтобы оставить без ответов свои вопросы. Вновь темно-красный провал туннеля. Я держал сразу 3 знака, пыльный шлем для всей группы, броню на себе и огненный шар. Невидимая броня висела на каждом из нас. Кроме того, пивоварень и студент держали 2 воздушные стены. Остальные держали наготове смертельный коготь. Против офицеров использовать шары имеет смысл только при снятой защите. Спецназовцы заканчивали расчистку завала из трупов чужаков, хлынувших из перехода 5 минут назад. Сначала в камеру войдем мы, через 5 минут пойдут остальные бойцы. Все, пора. Сразу после того, как мы прошли через проход, на меня навалилась такая тяжесть, что в глазах потемнело, и я начал судорожно хвататься за стену. Потребовалось время, чтобы напичканный стимуляторами организм начал воспринимать отдельные куски реальности. Извивающаяся на полу туша чужака, разрубленная пополам вдоль позвоночника. Пивоварень всаживает в рану шар, отлетающий в сторону тела ястреба. Студент всаживает меч в худую тварь и проворно отскакивает в сторону. Палач бросает меч света в медленно ползущего навстречу чужака, в глазах стремительно проясняется, и я с удивлением замечаю, что из всех знаков каким-то чудом удерживаю только пыльный шлем, и совершенно не имею представления, когда потерял остальные. Из королевской свиты уцелел один офицер. Вокруг него стремительно кружили студент, плетка, злобный и пивоварень, с трудом удерживая его на месте. Ястреб неподвижно лежал у стены, судя по ауре, он потерял сознание. Палач добил свою тварь и повернулся к оставшейся, плетя воздушную стену. Заметив, что я формирую коготь, он крикнул: «Не атакуй, на нем зеркало», и набросил стену на плетку. Оставшийся офицер был прикрыт от псионических атак и отличался высокой скоростью движения. Моих друзей спасало то, что студент с самого начала успел подранить его гранатой, и численное превосходство. Я накинул броню и ринулся на помощь. Вшестером мы буквально порезали чужака на куски, прочнейший хитин не помог. Как потом мне сказал студент, вся схватка заняла минуты две. Едва войдя в камеру, мы напоролись на первого офицера, который не успел ничего сделать. Палач и плетка сразу ударили когтями. Ястреб бросил свой коготь на следующего чужака, но тот отразил знак зеркалом, а магические атаки тварь игнорировала. Ответная атака зеркальника снесла обе воздушные стенки, студент и ястреб пытались блокировать его. Ястреб подставился и получил щупальцем, но спасла броня. В это время палач заметил, что меня атакует третий офицер, судя по всему, какой-то телепат. Ослабленный пыльный шлем держался из последних сил и долго мне было не протянуть. Злобный приласкал чужака когтем, снес защиту и нанес неглубокую рану, палачу пришлось добивать чужака. Зеркальник отправил ястреба в госпиталь минимум на месяц, разодрал бедро палачу, сломал руку студенту. Все могло окончиться намного хуже, не обучи нас работе в группе против одного, как раз на такой случай. Никакие стимуляторы не помогли бы. Зато сейчас медики хлопотали над раненым ястребом, мы же сидели и устало смотрели на 10-метровую тушу королевы, лежащую у дальней стены. Возле нее суетилась огромная толпа, научники, их охрана, а королева неподвижно лежала, и было неясно, заметила ли она вообще наше присутствие. Я только сейчас почувствовал рядом чужого. «Павел Сергеевич, что теперь? Ястреба и палача отвезут в клинику, вас осмотрят, и домой». Чижов присел рядом. Научники в очередной раз попробуют установить контакт с королевой, у них опять ничего не выйдет. Тогда из камеры заберут все, представляющие хоть какой-то интерес, королеву убьют, гнездо к вечеру исчезнет, и операция будет считаться успешно выполненной. Все, идите наверх, ребята. Мы собрались возле вертолета, готовые к отправке на базу. За 2 дня, прошедшие с момента ликвидации гнезда, лагерь сильно изменился. Большую часть оборудования вывезли, снова заработала связь, палаточный городок потихоньку сворачивался. Лежа на траве, пивоварень вслух предавался мечтам. Отпустит в увольнение, пойду в ресторан и наемся от пуза. Надоела столовская пища, хочу вкусной еды, чистую скатерть, официанта, музыку тихую, красивую девушку за соседним столиком. Я тоже хочу красивую девушку, это злобный, только не за соседним столиком. Поедешь в город, скажи мне, аскет, ты что сделаешь, когда вернемся? Поклонюсь Котельникову, в ноги. Злобный расхохотался, а потом, не знаю, мне надо в Питер съездить. Вряд ли получится, вмешался студент. На пару дней с базы отпустит, но не больше. Будем писать отчеты, исследовательский отдел наверняка уже приготовил нам отдельную комору с ручкой и кипой бумаги. Мы были счастливы, можно спокойно сидеть среди друзей, разговаривать ни о чем, предаваться несбыточным мечтам, зная, что никто не прибежит и не пошлет тебя в пекло, что все живы, впереди отдых. Даже предстоящая нудная и неинтересная работа не смущала, напишем, что начальство требует. Дикие тренировки начнутся позже. Сейчас можно просто лежать и ни о чем не думать. По идее, должны медаль какую-то дать, подал голос плетка. Нахрена нужна эта медаль? Фыркнул палач. Главное, живы остались. На территории России сейчас 8 гнезд, 2 четверки, 2 тройки, остальные двухъярусные. Студент рассуждал вслух, лежа на диване. Мы недавно снесли одно, поисковики сразу нашли новые натуре. Чижов обмолвился, темп роста численности гнезд растет, значит, если сейчас прирост 1 в месяц, в следующем году будет 2 в месяц, и что в конце концов, посылать простых людей бессмысленно. Потери слишком велики. Значит, надо использовать псионов. Раз так, спускаться на зачистки мы будем все чаще и чаще, начнутся потери. Что бы вы сделали на месте нашего мудрого начальства? А. Разговор начался после недели отдыха, выделенной нам за успешно проведенную операцию. Сергачев 10 минут назад сообщил нам, что хорошего понемножку, расслабляться не надо, через 2 недели полетите под Усть-Салду штурмовать гнездо. Научники заметили начальные признаки образования 3-го яруса, нужно зачистить его как можно быстрее. В дальнейшем, по его словам, наша жизнь войдет в строгий ритм, приблизительно неделя на зачистку, неделя на отдых, 2 недели на подготовку. Мы собрались в комнате отдыха обсудить новость. Ясное дело, нужны новые бойцы. Плетка сосредоточенно разглядывал корзинку с яблоками, выбирая, какой повкуснее. Завтра приезжают, 1-я группа, 8 человек. К концу недели все подтянутся, еще 2 по 8 и 1 7. Говорят, есть 1 девушка. Ну и нахрена она нам нужна? Не кино снимаем, баба в отряде железно приносит неприятности, мужики беситься начинают. Злобный эмоционально взмахнул рукой и выругался. Аскет, ты чего броню навесил, не в гнезде же, тренируюсь. Я теперь всегда ее держу. Я увидел зарождающийся в глазах вопрос и поспешил ответить заранее. Да, даже там, изнутри все проходит. А спишь как? Сложно, но можно. Со временем привыкаешь. Сразу после возвращения нас заставили написать отчет, по свежим впечатлениям. Особенно Чижов просил указать, какие именно недостатки есть в методике обучения и что нам хотелось бы изучать дополнительно. Я указал на способность некоторых чужаков прятать свою ауру, просил ввести курс первой помощи, желательно по наработкам Даниилова отдела, и увеличить число тренировок, связанных с удержанием знаков. Не знаю, какие конкретно изменения внесут в программу обучения новичков, но шевеление среди инструкторов было. Не отвлекаемся от темы, попросил студент, не то мыслью идет. В связи с появлением в отряде новых членов лично у меня возникают 2 вопроса. Первый. Откуда взять необходимое количество людей с подходящими данными? Второй. Кто станет их учить? Я что хочу сказать, к нам берут людей с наполнением 60 или выше. Брать с меньшим не имеет смысла. Людей с сильной оболочкой не так много. К тому же нас 1,5 года гоняли, новичков, я думаю, будут не меньше. Где найти нормальных инструкторов? Не тяни, поморщился сидевший в уголке палач. Ты всегда так. Сначала сам обдумаешь вопрос, потом с нами советуешься. Говори сразу, что решил. Ну, не то чтобы решил. Я так рассуждаю. Наверху не глупые люди сидят. Они сразу увидели, что от псионов любой силы будет польза. Пусть не ясно какая, но польза. Поэтому они начнут прогонять через гнезда максимальное количество людей, чтобы те получили наши способности. Попутно станут искать способ увеличения оболочки. Это позволит со временем получить большое количество бойцов, способных без крупных потерь убивать чужаков. Неделю назад через гнездо прогнали батальон, в следующий раз будет не меньше. Вот увидите, со временем в недочищенные гнезда экскурсии организовывать будут. Увидев наши недоверчивые улыбки, он поправился. Хорошо, не экскурсии, только приглашать посторонних людей точно будут. Журналистов, ученых, да малоликова, гринписовцев каких-нибудь. Однако сразу возникает 2-я проблема. Таких людей надо учить. Мы, присутствующие, раньше имели военный опыт, в гнездо спускались не по разу. Исключение составляет аскет, но он личность уникальная. Откуда такое мнение? И то нам 1,5 года учиться пришлось. Среди новичков, я уверен, почти все такие же. Если раньше требовался 1 инструктор, то сейчас понадобится 3-4, причем очень высокого уровня, иначе качество обучения упадет. Найти людей с нужными навыками очень сложно, значит, будут привлекать нас. Нас учили по тем же методикам, опять же опыт. Мы знаем и можем показать вещи, которых не знают наши учителя. Что скажете? Присутствующие помалкивали, переваривая информацию. Студент обладал редкой и полезной особенностью. Из общеизвестных фактов он делал далеко идущие выводы и при этом почти не ошибался. Обычно с ним спорили ястреб и пивоварень, но 1-й сейчас мыкался по врачам, 2-й сидел в столовой. Сердобольные поварихи подкармливали его перед началом завтрашних мучений. Сам он тренировки мучениями не считал, но от добавки не отказывался. Поэтому слова студента остальные приняли на веру и сейчас рассматривали все достоинства и недостатки своего будущего положения. Нас станет больше. В гнезда можно будет спускаться не в сопровождении простых автоматчиков, пусть и очень опытных, а таких же псионов, как и мы сами. Я уважал обычных бойцов, спускавшихся вниз без наших способностей, до последнего не имея возможности увидеть врага и, тем не менее, продолжавших исполнять свой долг, но работать предпочитал с такими же, как я сам, подготовленными псионами. Идти в бой нужно с теми людьми, которые тебе доверяют. Мои же приказы не псиону могут показаться лишенными смысла. Кроме того, я вообще плохо схожусь с людьми. Посторонний человек за спиной меня нервирует. Даже среди нашей группы я верил, пожалуй, только студенту, злобному и палачу. Их я понимал. В то же время, если нам придется выступать в роли инструкторов, сократится время наших собственных тренировок. Вот это намного хуже. Всей группе стоило большого труда справиться с одной пятиуровневой тварью, но рано или поздно придется лезть на четвертые ярусы, где чужаки пятого уровня – обычное явление. Значит, нужно уметь справляться с ними в одиночку, максимум, в парах. Когда нас пошлют в такие гнезда, неизвестно, могут и через пару месяцев, в эйфории от успехов. Нужно нарабатывать свои команды, озвучил вывод студент. Поначалу только мы, потом постепенно принимать новичков. Придется сосредоточиться на работе парами или тройками. Других вариантов нет. На следующий день прибыли новички. Если быть точным, в военном деле это были опытные специалисты, просто учиться им придется вещам новым и неизвестным. Представьте себе, что у вас выросла новая рука, или хвост, появились совершенно новые органы чувств. Сколько времени вам придется их осваивать? Не маловато ли 6 месяцев? Начальство считало, что достаточно, даже раздавались голоса сократить срок обучения. Сергачев отбивался, но надолго ли его хватит, никто не знал. Такие подробности из высоких сфер нам поведал Коробок, к которому я зашел рассказать о последнем штурме. Моисей Львович принадлежал к стану заклинателей и пользовался большим уважением в научной среде, что позволяло ему входить в весьма высокие кабинеты. Сначала он долго благодарил меня за меч света, как ребенок радуясь новой игрушке, потом внимательно выслушал мои комментарии. На просьбу о разработке методики копирования знаков он недовольно поморщился. «Милый мой, то, о чем ты просишь, моя голубая мечта. У меня целый отдел на этой теме сидит, все пытаются разработать хоть какие-то общие принципы. Ничего, нет даже теоретических наметок. Жаль. Что еще меня интересует? Еще хотелось бы ускорить рост оболочки. Это возможно. Да, вам покажут некоторые приемы, будете их выполнять. Мы разработали методику искусственного роста, только у нее такие побочные эффекты, что оторопь берет. Общаясь на профессиональные темы, Коробок становился другим, сухим, немногословным. В первый раз, уговаривая меня идти к нему на работу, он был слишком взволнован и слабо контролировал эмоции, но сейчас передо мной сидел не безумный ученый с горящим фанатичным блеском глазами, а старый и умный человек, любящий свое дело и не стесняющийся эту любовь демонстрировать. Впрочем, когда разговор переходил на отвлеченные темы, общаться становилось невозможно. Например, обсуждая качество подаваемой в столовой пищи, он сумел прочесть мне лекцию о сравнительных достоинствах древнеегипетского, много песка, грубый помол и древнегреческого хлеба. Прошедшую неделю я потратил с толком. Мне удалось получить доступ в исследовательский отдел. Чижов выбил разрешение на участие в некоторых экспериментах по воздействию на человеческую ауру. Подобные исследования проводились под строгим надзором безопасников, посторонних старались не привлекать, однако ученым-разработчикам требовались люди с высоким наполнением оболочки. Суперов в исследовательском не хватало, поэтому сделка была заключена. Я считал ментальные воздействия перспективными с точки зрения борьбы с чужаками, особенно в части обнаружения. Так называемые теневики, твари, способные прятать свою ауру, являлись серьезной проблемой. Сергачев обещал найти подходящего спеца в этой области, но лучше пошевелиться самому. Прошло 3 дня после начала занятий у новой группы, когда прогнозы студента начали сбываться. Время от времени нас вызывали для демонстрации знаков. Иногда мы вели некоторые занятия. В основном мы работали с самыми перспективными учениками, шлифовали их. Если быть точным, я редко работал с новичками. Все мое время занимали самостоятельные тренировки и исследования в лаборатории. Времени не всегда хватало просто поесть. Установился интересный график. Подъем в 6 часов, 2 часа физическая подготовка, бег, рукопашный бой, работа с оружием, часовой перерыв на душ и завтрак. После завтрака мы шли в классы, где до часу дня слушали лекторов из научников и сразу на месте практически отрабатывали материал, закрепляя услышанное. Нам давали 2 часа на обед и отдых, потом опять продолжались выматывающие тренировки. В это время к нам могли прикрепить несколько новичков. Особенно часто такой груз взваливали на студента и палача. Что поделать? Начальство всегда замечает хорошие педагогические навыки. Занимались до 7 вечера, потом наступало свободное время, душ, ужин, комната отдыха. Отбой официально наступал в 10 часов, но фактически после ужина занятия продолжались, по крайней мере, у меня, лаборатория, отработка приемов, показанных Даниилом, самостоятельная работа с палачом или злобным. Хотя измененному организму требовалось всего 6 часов сна для полного восстановления, неизученного материала было слишком много, я не успевал. В те редкие случаи, когда меня ставили учить новичков, я их обучал именно ментальным воздействием. Под таким термином понималась широкая область знаний, направленная не только на боевое применение, хотя в первую очередь нас интересовало именно оно. Как внушить страх, как найти спрятавшегося, как распознать ложь, умение отсечь боль, заставить тело двигаться и сражаться, не обращая внимания на раны, способность чувствовать опасность, вхождение в ускоренный режим, когда время становится густым и прозрачным, рассудок скользит на грани невозможного, информация рассматривается с нескольких точек зрения разом и движения становятся настолько стремительными, что человеческое тело не выдерживает и начинает разрушаться. Сложно и безумно интересно. Хождение по грани, самое легкое упражнение таило в себе опасность потеряться в абстракциях работающего на пределе рассудка. Пока что новичкам давали подготовительные упражнения. Глупо надеяться, что они сумеют сразу добиться чего-либо серьезного. Среди наших новых коллег преобладали люди из той же среды, что и мои друзья, то есть профессиональные военные. Затесалось и двое посторонних, случайно попавших в район инициации. Иван Сергеевич, здоровенный сибиряк-охотник, которого за 50-летний возраст прозвали дедом, и Ольга, единственная девушка в отряде. При взгляде на ее ауру становилось страшно, настолько черной она была. Не знаю, какой горе девушка пережила в недавнем прошлом, но последствия шока не пройдут еще долго. Глядя на ее фанатичную решимость и упорство на занятиях, можно было заподозрить личную ненависть к чужакам. Наше знакомство состоялось при несколько забавных обстоятельствах. Чтобы повысить свою чувствительность, я третий день, не снимая, носил повязку на глазах, и незнакомый человек мог принять меня за слепого. Поэтому когда я вошел в класс и преподаватель объявил ученикам, что перед ними новый инструктор, ауры всех бойцов полыхнули удивлением. Оно возросло еще больше, когда стало очевидным, что без зрения прекрасно можно обойтись. Конечно, я объяснил, для чего ношу повязку, но после этого среди новичков поползли странные слухи. «Чему ты удивляешься, аскет?» — сказал палач после совместной тренировки. «Представь себе, сидят спокойно ребята, препода ждут, как вдруг в класс заходит слепой мужик с идеально прямой осанкой, костистым лицом, как у средневекового инквизитора, и привычкой отвечать на вопрос до того, как его зададут вслух. Ясное дело, им интересно стало, кто ты такой. А с тех пор, как злобный рассказал, как ты свою первую тварь туристским топориком на мясо разделал, место в легендах тебе обеспечено. Злобному не стоило этого говорить. Что касается их вопросов, пусть учатся маскировать ауру, их эмоции слишком сильны и привлекают внимание. Легко догадаться, о чем они думают. За неделю до начала штурма второго гнезда, судьба преподнесла маленький сюрприз. Сразу после завтрака должно было состояться очередное занятие по знаковой теме, когда, войдя в класс, я ощутил странное. В кабинете никого не было, и, тем не менее, я был готов поклясться, что за мной кто-то наблюдает, кто-то смутно знакомый. Реагируя на мою застывшую позу, подобрались и остальные. Что случилось? Студент внимательно сканировал пространство, прощупывая не только эту комнату, но и дальше, сколько хватало сил. Чужое присутствие. Угрозы нет. Ребята немного расслабились. Одно дело, когда твой товарищ застывает в полной готовности, и другое, когда инструкторы приготовили очередной тест. Еле уловимое присутствие незнакомого разума ускользало от меня, определить постороннего удавалось скорее интуитивно. У любого человека иногда возникает чувство, что на него смотрит, сейчас было так же, только немного иначе. В ауре помещения витал чужой отпечаток, пришелец не смог спрятать его, или не захотел. Ближе, ближе. На пути сенсоров постоянно вставали какие-то помехи. Было так же сложно, как искать в темноте по запаху сдохшую мышь. И нос зажать хочется, и пользоваться можно только им. Тем не менее, я нашел. Пришелец прекрасно замаскировался, но ему не удалось растянуть защиту на весь диапазон излучений мозга. Ауру он спрятал, с помощью неизвестной методики отводил взгляд от физической оболочки, только вот про излучение разума забыл, или не смог качественно прикрыться. Я же в последнее время постоянно использовал сверхчувственное восприятие и поневоле поднаторел лучше прочих из нашей команды. Потребовалось усилие, чтобы переключиться на более сложный уровень, но мне это удалось. Я уверенно указал рукой. Здесь. Здравствуйте, глубокоуважаемый Виктор Андреевич. В пустом углу из ниоткуда возникла человеческая аура. Смутно знакомый голос продолжал говорить. Что же вы жалуетесь, говорите, что тварюшки прячутся от вас хорошо, ежели меня так легко заметить смогли. Ась. Сергачев звонит, волнуется, уважаемый человек телефон обрывает, преподавателя по экстрасенсорному сканированию требует, а он вам и не нужен, оказывается. За дальней партой сидел однажды встреченный мною человек, тот самый здоровенный мужик, который поймал меня возле избушки Даниила. Чтобы убедиться в этом, я снял повязку с глаз, и взгляд сразу напоролся на широченную улыбку. «Давно не виделись, Виктор Андреевич. 8 месяцев. В прошлый раз вас не представили. Зовут меня Фролов Константин Валентинович, но вы меня зовите призраком. Меня все так зовут, даже удивительно. Сюда вот позвали, попросили рассказать, как можно спрятанную душу найти, ну и как самому прятаться, а выходит, вы и без меня справляетесь. Короче, я ваш новый преподаватель. Садитесь за парты, ребятки». Призрак учил трудным, но интересным вещам. Он сразу предупредил, что эти методики разрабатывались для работы с людьми и против людей, поэтому с чужаками могут возникнуть накладки, хотя утверждал, что общие принципы одинаковы для всех. Оказалось, можно таким образом замаскировать свою ауру, чтобы она не оставляла ментального следа, по крайней мере, четко видимого. Однако невозможно стереть все следы, что-нибудь да остается всегда, и в местах физического контакта с окружающей средой оставались еле заметные психические эманации, по которым можно заметить чужака. Та методика определения духовного излучения, которой нечаянно воспользовался я, была призраку известна, но он считал ее слишком сложной. Вам уже приходилось проверять свою маскировку против псионов? Студент первым задал интересующий всех вопрос. Приходилось. Сами понимаете, война войной, а тихий час по расписанию. Наши западные друзья сейчас гадят намного меньше, чем до вторжения, но конкурентная борьба есть сущность капиталистического общества, их разведки работают против нас плотно. Если раньше шпионили за промышленными секретами, то сейчас стараются урвать последние разработки в области псионики или сделать закладку в мозгу политического лидера, или завербовать сильных псионов. Задачи разные. Мне казалось, существует договоренность об обмене данными о чужаках. 4 знака пришло к нам из-за рубежа. Договоренность существует, только выполнять ее можно по-разному. Можно сказать, например, что какие-то данные являются продуктом интеллектуального труда, под соглашение не подпадают и попробуй докажи обратное. Призрак отличался интересной манерой речи, напоминавшей Анискина из старых советских фильмов. Он откровенно говорил, что противостояние с западными странами никуда не делось, просто ушло вглубь. Китай и Япония тревожили его меньше. Эти страны были заняты своими проблемами и беспокоили наши интересы реже. Арабские же государства рассматривались как агенты влияния Запада. Понимаете, ребятки, рано или поздно и вам придется поучаствовать в наших делах. Все чаще появляются люди, обладающие пси-способностями, но склонные нарушать закон. Мы ведем учет таких людей, однако за всеми не уследишь. Если они простые хулиганы или преступники, действующие в личных интересах, особых проблем не возникает, нейтрализовать полудурков легко. Однако есть псионы, прошедшие серьезную подготовку, обладающие хорошей материальной базой и действующие в интересах других государств или крупных деловых групп. Некоторые личности, с которыми нам приходилось сталкиваться, при задержании оказывали такое сопротивление, что жертвы среди оперативников исчислялись десятками. Поэтому позднее, когда ваши младшие братья войдут в строй, мы будем привлекать отдельных бойцов к своим операциям. Возможно, раньше, Сергачев объявит отдельно. Пока что вам время от времени будут давать информацию по темам, не предназначенным для борьбы с чужаками, но хорошо работающим против людей. Не удивляйтесь. Вы меня извините, но у нас сейчас и с гнездами проблем хватает. Палач выглядел недовольным. Нас всего-то шестеро, успеет ястреб к следующему штурму вернуться, неизвестно, а вы нам еще дополнительную работу подкидываете. Ну, что вы так, молодой человек, переживаете? По лицу призрака расплылась широкая улыбка. Дело это не скорое, раньше чем через год вас никто и не отпустит, вам же еще третьему набору опыт передавать. Да-да, уже трех человек нашли, месяца через два группа будет сформирована. Учить их, правда, придется подольше. Новички, люди совсем не военные. Но пока у нас своего спецназа, против людей заточенного, не появится, использовать решено вас. И когда он появится? Да кто ж его знает. Сейчас всех, у кого наполнение 60 и выше, направляют либо в отряд пси, либо в исследовательский. Почти все идут к вам, агитация очень сильная. Дело в том, что страна большая, новые гнезда появляются слишком часто. Во Франции сделали отряд Байерт, так он за год два раза в штурмах участвовал, время на зачистку не ограничивается, учеба занимает год, а не 6 месяцев. У нас так не получится, площадь суши слишком велика. Но если вам кажется, дорогие мои, что заниматься надо чужаками и только чужаками, то вот вам такой пример. Месяц назад в Ингушетии народ стал волноваться, местные власти, вместо того чтобы успокаивать, наоборот, страсти подогревали. Пришли наши спецы, поговорили. Видит, что-то странное у людей в ауре творится, стали искать. Нашли закладку. Кто-то повысил агрессивность руководства, слегка расшатал психику, и легким движением мозгов получил нужный результат, по республике взрывы идут. Сейчас вроде всех очистили, люди успокоились. Самое обидное, что мы знаем, кто работал в Ингушетии, только взять не можем. Доказательств нет. Следующее гнездо сюрпризов не преподнесло, разве что начали сбываться предсказания студента. В закрытую зону были допущены журналисты, какие-то ученые, не принадлежащие к научникам из исследовательского. Впрочем, общаться с нашей группой им не разрешали, за что мы испытывали жгучую благодарность. Мы шли на штурм с тяжелым предчувствием. Чижов сказал, если все пройдет удачно, следующее гнездо может быть трехъярусным, а этого не хотелось бы. Нас мало. Я был уверен, мы можем завалить твари 5-го, даже 6-го уровня, но лучше выходить против сильных чужаков большой группой, иначе пойдут потери. Методика зачистки не изменилась, мы по-прежнему ходили парами с эскортом из спецназовцев. Откровенно говоря, в спецназе особой нужды не было, но в случае истощения оболочки без них пришлось бы туго. К тому же, как обмолвился Чижов, в дальнейшем с нами станут посылать слабеньких псионов, способных создать 1-2 знака. Таких магов, с наполнением 10-15 единиц, становилось все больше. Обучать их по нашим программам было бессмысленно. Методики увеличения оболочки пока что не существовало, поэтому их способности решили использовать так. К концу зачистки 2-го яруса заявился ястреб, которого врачи наконец-то признали здоровым. Он орал, что его должны были отпустить еще 2 недели назад. Лечил парня Даниил. Постепенно мой старый знакомый становился в области пси-медицины лучшим, поэтому, скорее всего, ястреба держали в больнице еще и из-за желания посмотреть на результат ненаучного колдовства. Даниил возмущался, что простые врачи скептически относились к его методам и не спешили использовать их на своих больных. Как они могут это делать, если они не псионы. Для лечения наличие оболочки желательно, но не обязательно. Там знаков нет. Энергию оболочки просто легче использовать. К тому же ты сам видел, некоторые вещи способен делать даже обычный человек, не бывавший в гнезде. Немногое, конечно. Но они же отвергают абсолютно все. Даниил тоже был здесь. Вообще при штурмах исследовательский отдел пустел. Половина сотрудников переезжала к месту расположения гнезда. Взять это гнездо оказалось проще. Может быть, дело в приобретенном опыте, может, в том, что оно оказалось немного меньше, и прогнозы насчет скорого образования третьего яруса не оправдались, не знаю. В королевской камере оказалось три офицера, но два из них были четвертого уровня, справились мы с ними легко. С трудом удалось завалить последнего, пятого уровня, владевшего каким-то знаком, бившим сгущенными плетьми воздуха. К счастью, щиты выдержали. На сей раз мы отделались переломом обеих ног у пивоваренья и разодранным лицом у злобного. Мне отбило всю правую половину тела, еще два ребра сломал. С нашей регенерацией за месяц все зарастет, к следующему штурму даже следов не останется. В вертолете я стал свидетелем интересного разговора между студентом и Чижовым. Грохотало, но для моего слуха посторонние шумы проблемы не представляли. Интересно, как справлялся Чижов. Псионом он был слабым, с оболочкой около двадцатки, и нашей подготовки не получил. Скорее всего, Чижов тренировался по нашим методикам самостоятельно. Как куратор группы, он должен иметь представление, чем заняты его подопечные. После окончания штурма он был непривычно молчалив. «Павел Сергеевич, что-то случилось?» – спросил его студент. «Не беспокойся, Саша. Чижов никогда не называл нас по кличкам, только по именам. Просто возник ряд вопросов, которые будет сложно решить. Это связано со вчерашней зачисткой. Точнее, со штурмом камеры». Студент внимательно смотрел на куратора. «Так вроде все хорошо прошло». Чижов заметно поколебался, потом все-таки решил ответить. «Видишь ли, в чем дело? Все прошло слишком хорошо. Нет, конечно, я рад, что серьезно никто не пострадал. Но теперь Сергачеву будет сложнее убедить начальство не штурмовать трехъярусник. Разговоры об этом ходили еще после прошлого штурма, тогда нам удалось отказаться, но на этот раз, боюсь, нам просто отдадут приказ, не слушая возражений». Эйфория от успехов. Студент хотел сплюнуть, сдержался в последний момент. Пока половину отряда не положат, не успокоится. Неудачно совпало, что трехъярусник у Мирного, около Котласа, начал расти. Раньше мы удерживали первый ярус, и гнездо росло вширь. Сейчас там образовалось четыре перехода, охранению пришлось уйти на поверхность. Сразу после отступления возникли нежелательные признаки. Образуется четвертый ярус. Я уверен, этот разговор слушали все, только слишком устали, чтобы возмущаться. Ладно, что сейчас говорить? Отдыхайте, пока есть возможность. После такого разговора какой отдых? Мне удалось на пару дней съездить в Питер. Задерживаться не стал, сделал необходимые дела и вернулся на базу. Поймал себя на мысли, что начинаю считать домом не двухкомнатную квартирку на окраине большого города, а вот этот маленький городок, окруженный лесами со всех сторон. Старая база разрасталась. Постоянно что-то строилось, грохотало, здания росли буквально на глазах. За неделю отсутствия возникло два новых корпуса, в одном из которых разместились наши службы, другой поделили между собой научники. Палач, отправившийся познакомиться с новыми соседями, благо допуск позволял, вернулся задумчивый. «Знаешь, чем занимаются ребята в новом корпусе? Предсказанием будущего. Любопытно. Мы и сами вырабатывали в себе чувство угрозы, способность предчувствовать опасность и избегать ее. Получалось по-разному. Кто-то мог ощутить и определить угрозу, кто-то – лишь ощутить. Сейчас речь шла о другом. И получается, ты знаешь, они меня заболтали. Я нифига не понял из того, что они мне пытались объяснить, но результаты вроде есть». Коробок говорил, несколько прогнозов этого отдела ушли наверх. Если они подтвердятся, будет дополнительное финансирование из спецфондов. Мы жили сегодняшним днем, не задумываясь о последствиях вторжения. Только сейчас я начал понимать, какие колоссальные изменения в устройстве человеческого общества вызовут те возможности, которые люди получают благодаря гнездам. К примеру, если действительно удастся предсказывать будущее с высокой долей вероятности, биржевая спекулятивная игра утратит смысл, казино и другие игорные заведения рискуют остаться без работы. Или целительство, которое так активно развивает сейчас Даниил. Что делать армии врачей, фельдшеров, прочих медицинских работников, если нужда в них отпадет? Конечно, лучшие останутся, но какой смысл месяцами лежать в больнице, если есть возможность вылечиться за неделю? Я понимаю, почему официальная наука с недоверием относится к новым способам лечения. Во время последнего нашего разговора Даниил горячился и размахивал руками. Сам посуди. Если бы лечение наложением рук или другим экстрасенсорным способом было эффективным, классическая медицина просто не смогла бы развиться. Если когда-то и жили люди, способные использовать экстрасенсорные методики исцеления, то это единичные случаи, мутации, не переданные по наследству. Но сейчас-то обстоятельства изменились. Тот неизвестный фактор, который воздействует на человеческий организм в окрестностях гнезда и в нем самом, полностью меняет наши представления о возможном. Мы не знаем, что это, как действует, генетическая структура организма остается прежней, но ведь наши возможности налицо. Впрочем, против фактов не попрешь, а в правительственных структурах, связанных с вторжением, работали очень рациональные люди. Постепенно положение менялось, со многих разработок исчезал гриф «секретно». Мы редко смотрели телевизор, времени было жаль, однако в крутившихся новостях часто мелькали кадры из исследовательского отдела, несколько раз попадали на коробку. Пивоварня сейчас лечили именно в отделе Даниила, не обращая внимания на протесты классических врачей. Не знаю, насколько это правильно. Аскет, мне после разговора с умниками пришла в голову интересная мысль. Палач помахал в воздухе кучей амуниции. Как насчет попробовать усилить свои таланты в предвидении? Разве не этим мы занимались на тренировках? Все упражнения палача были очень болезненны, кличку ему дали подходящую. Медитация, фигня, нет стимула для роста. Пошли, поможешь. Мы прошли в тренировочный зал, пустой в этот час. Наша группа официально считалась на отдыхе, остальные занимались в других местах. Палач натянул толстую маску, прикрывающую голову и горло, застегнул раковину вокруг бедер. После этого он протянул мне револьвер и упаковку патронов. Держи, это резиновые пули. Будешь стрелять по мне одиночными, расстояние, 10 метров. Постарайся по суставам не бить, лады. Видимо, он надеялся, что инстинкты включатся и уберегут его от выстрелов. Как бы не так. От первого выстрела палач сделал 2 шага назад и согнулся, по ауре пошли отголоски боли. Хорошо, что ослабленные, прохрипел он. Из первых 10 выстрелов палач увернулся 3. Потом приспособился. Пули попадали в него все реже, но это был не совсем тот результат, которого он ожидал. Теперь его тело непроизвольно ускорялось при взгляде на мой сгибающийся палец. Он видел, как напрягается рука, и успевал отступить в сторону. Пришлось пойти на хитрость и прятать руку. Палач усилил мышечный каркас на теле, превратив его в своеобразный панцирь, и все равно минут через 10 таких занятий его тело представляло один сплошной синяк. Мы поменялись местами. Я столкнулся со схожей проблемой, только реагировал на изменения в ауре. Глаза были завязаны. По моей просьбе палач замаскировал ауру, после чего я пропустил 8 выстрелов подряд, прежде чем сумел увернуться. Этот успех мог быть случайностью, а сил продолжать тренировку не оставалось. Мы полечили друг друга, как могли. Синяки остались на месте, но боль вроде утихла. Потом опять поменялись. Поздним вечером оба экспериментатора напоминали хорошо отбитые боксерские груши, только голова, шея, кисти рук и пах остались нормального цвета, все остальное переливалось разными оттенками синего, лилового и фиолетового. Но результатом мы остались довольны. Из последней серии выстрелов палач попал в меня всего 2 раза. Прогресс налицо. Поэтому когда Даниил, к которому мы обратились за помощью, начал орать, что больших идиотов он в жизни не видел, ну ладно, палач, но от тебя я такого не ожидал, ты же разумный человек. Я отреагировал непривычно многословно и немного резко. Данила, иногда приходится делать вещи, которые окружающим кажутся верхом глупости, на самом деле таковыми не являясь. Я не учу тебя делать твою работу, не учи меня делать мою. Так надо. Программа снова немного изменилась. Теперь мы чаще работали вместе с новичками, когда парами, когда 2 старших и 3 новичков. Можно было только восхищаться фантазией наших инструкторов, постоянно придумывавших и воплощавших в жизнь все новые и новые упражнения. Одновременно от нас требовали повторения старого материала, заставляли до одури создавать одни и те же знаки, добиваясь уменьшения времени создания. Раз в неделю давали новую тему. Программа корректировалась на глазах, иногда лекции и практические занятия проводились для всех групп разом. Голова пухла от обилия информации. Можно сказать, в тот день мы играли в прятки. Всем завязали глаза, выдали стреляющие маркерами оружие и засунули в лабиринт, образовавшийся на месте нескольких строящихся корпусов. Задача старшей группы состояла в имитации разных тварей, разрешалось прятаться, пытаться подавить волю, использовать слабые знаки и вообще делать все, чтобы осложнить жизнь остальным трем группам новичков. Мы действовали поодиночке, наши противники объединились в тройки или пары. Я спрятал ауру и повис на потолке, ожидая прихода гостей. Висеть пришлось недолго. Через несколько минут уши уловили звук крадущихся шагов, и я осторожно потянулся ментальным щупальцем в том направлении. Тройка знакомых бойцов. Ольга, Каланча и Вася за старшего группы. Вася был низеньким корейцем, во время знакомства потрясшим меня гибкостью и прыгучестью. Просто гуттаперчевый парень, Джеки Чан в расцвете сил. Он единственный из всех поставил не броню, а воздушную стену, правильно рассудив, что фейербол ее хоть и пробьет, но потеряет силу и вреда нанести не сможет. К тому же он шел вторым и был прикрыт от опасности широкой спиной Каланчи. С первого момента знакомства Ольга произвела на меня негативное впечатление. Ее пол меня не смущал. Если она может выдерживать наши нагрузки, то прекрасно, лишний боец отряду не помешает. Она выдерживала. Миниатюрная блондинка с коротко остриженными волосами не уступала в выносливости огромным мужикам, хотя я был уверен, что до нас она спортивной подготовкой не блистала. Меня настораживало другое. Я не знаю, в чем причина той ненависти, которую она испытывала к чужакам, только темное чувство пожирало ее. Даже неопытный наблюдатель, увидев застывший, остекленевший взгляд, которым Ольга рассматривала учебные пособия или ее одеревеневшую фигуру, в такие минуты мог понять, что с девушкой не все ладно. Ни один я сомневался в психическом здоровье Ольги. У наших кураторов возникали схожие опасения. Ее несколько раз на моих глазах вызывали к психологу. Впрочем, понятие «норма» в нашем случае весьма растяжимое. Главное, чтобы она могла контролировать свою ненависть. В это верилось с трудом. Если меня называли аскетом, то Ольгу надо было бы называть фанатиком. Сейчас у меня появилась возможность проверить свои подозрения. Никто из троицы на свою беду не догадался навестить пыльный шлем. Не посчитали нужным использовать трудоемкий знак, чем я и собирался воспользоваться. Глупо упускать предоставленный шанс. Заодно новички получат урок на остаток жизни. Я осторожно ввел щуп в ауру девушки. Не заметила. Прекрасно. Телепатия по-прежнему оставалась недостижимой, тем не менее, кое-какие простейшие трюки ученым освоить удалось. Например, так называемый эмоциональный поводок на жаргоне «перекачка». Суть упражнения заключалась в передаче части своих эмоций. Сейчас мне предстояло искусственно вызвать такие чувства, как страх, ненависть, боль, и отдать их Ольге. Я медленно начал растравливать себя, одновременно удерживая маскировку ауры. Приходилось вытаскивать из памяти такие неприятные моменты, как предательство первой девушки, доброту старшины Котельникова, сломанные пьяными гопниками ребра, смерть родителей. Много всего. На том уровне сознания, на котором я сейчас находился, испытываемые эмоции напоминали темную пленку, изнутри покрывшую мою ауру. Мне оставалось собрать их в плотный комок, занятие, оставившее у меня ощущение чего-то липкого, грязного и вонючего по всему телу, смотревшего на меня сотней маленьких глазок и желающего пожрать часть моих сил и аккуратно перелить их в разум Ольги. Результат не заставил себя долго ждать. Сначала по каналу между нашими сознаниями донеслось легкое чувство удивления, потом паника, страх, перешедший в невероятную, все сметающую волну ужаса. Услышав издаваемый Ольгой животный вой, я решил подойти поближе. Каланча тыкал во все стороны автоматом, стоя посреди заляпанного маркерами коридорчика. На содрогающемся теле девушки распластался Вася, изо всех сил прижимая ее к земле воздушной стеной. «Молодец», — быстро сообразил. Каланча вертел головой. «Вася, что делать? Что с ней? Ничего делать не надо. Я решил прояснить ситуацию. Для вас тренировка закончилась, идите на выход, я сейчас приведу девочку в порядок, заберете ее с собой. В тот момент, когда я заговорил, Каланча развернулся и вслепую выпустил в мою сторону очередь маркеров, как я и ожидал. Удалось подойти на расстояние метров 5, прежде чем он меня заметил. Вася продолжал давить на Ольгу стеной, не давая ей подняться и наброситься на него. Я поинтересовался: ты почувствовал угрозу или увидел изменения в ауре? Второе. Руки у него дрожали, знак держался из последних сил. Я кивнул и приблизил руку к телу девушки. Она потеряла броню, а воздушная стена была неоднородна и позволяла проходить предметом со стороны создателя знака беспрепятственно. Можно было бы работать и на расстоянии, но близкий контакт позволяет облегчить передачу и получение информации. В данном случае мне просто надо усыпить девушку. Я взглянул в дикие, обезумевшие глаза и приказал: спать. Ольга не смогла долго сопротивляться моему давлению и постепенно затихла. Я приказал корейцу снять стену. Необходимость в ней исчезла. Потом положил голову девушки себе на колени, накрыл ладонями ей виски и начал переливать свою энергию, одновременно посылая импульсы покоя, дружелюбия и тишины. Аура девушки успокаивалась, постепенно ее обморок перешел в спокойный сон, дыхание стало мерным. По-хорошему, после такого стресса ей надо отдохнуть, выспаться. Я накачал ее своей силой, но это чужая для организма энергия, к ней надо адаптироваться. Сон намного полезнее. Поэтому нам пришлось прервать эту в высшей степени полезную тренировку, лично мне позволившую сделать несколько далеко идущих выводов. С девушкой надо поговорить, и немедленно. Сегодняшний случай окончательно убедил меня в том, что она представляет опасность для всех. Если за оставшиеся 3 месяца она не научится держать свою ненависть в узде, в гнездо я с ней не пойду, и никого из своих друзей не пущу. Каланча и Вася подхватили Ольгу, мы пошли к тому месту, где нас ждали кураторы и врачи. Там уже лежали 3 обгорелых тела, вокруг которых суетились медики. Рядом задумчиво почесывал шею злобный. Что-то слабоватые ребята оказались. Он философски пожал плечами. Надо будет наябедничать инструкторам. Плохо готовит. А с твоими что? Отвлек их Ольгой, потом подкрался поближе. Добивать не стал. Как потом выяснилось, только одна группа сумела вовремя заметить ястреба и оказать ему достойный отпор. Для остальных новичков атака была полной неожиданностью, поэтому они в той или иной степени пострадали. Работы у медиков сегодня хватало. Меня привлекли в качестве помощника. Практика не помешает. Вечером состоялся разбор занятия, на котором присутствовали все здоровые участники. Из группы, напоровшейся на злобного, не пришел никто. Вообще 2/3 бойцов до сих пор валялись в лазарете. Ольга тоже не появилась. Ментальный шок подействовал на нее сильнее, чем я рассчитывал. Это плохо, разговор с девушкой необходим. Я не испытывал к ней каких-либо эмоций, поймите меня. Просто было очевидно, что или из девушки вырастет сильный и опытный воин, или она погубит всех. Следовало объяснить ей эту простую истину, и чем скорее, тем лучше. Я спросил у врачей, где она находится. Оказалось, все еще спит в своей комнате. Помещать ее в больничную палату необходимости не возникло. Хотя дверь была заперта, открыть ее телекинезом ничего не стоило. Псионика сильно облегчает жизнь, легко позволяя справляться с неприятностями наподобие забытых ключей, израсходовавших бензин зажигалок и прочими мелочами. И не только облегчает. Призрак намекал, уже появились умельцы, благодаря своим талантам ставшие довольно состоятельными людьми. Девушка лежала на постели, тихое дыхание свидетельствовало о глубоком сне. Я подошел к кровати и позвал: «Ольга, проснись». Реакция на тихие слова последовала совершенно неожиданная. Ольга мгновенно проснулась, меня обдало резкой эманацией страха и ненависти. Она резко вскочила и вслепую мазнула растопыренными пальцами на уровне моего горла. Не успей я отступить на шаг, лежать бы мне с распоротой глоткой. Прежде чем она успела восстановить равновесие и нанести второй удар, я шлепнул ее ладонью по лицу. Девушка отскочила в угол комнаты и застыла, глядя на меня дикими глазами. Я спокойно стоял, заложив руки за спину. Отреагировала Ольга необычно, но мало ли что могло привидеться в навеянном кошмаре. Девушка могла опознать, на интуитивном уровне, источник ментальной атаки и, услышав мой голос, попыталась ответить. Такое случается. Главное, чтобы от пережитого страха она не сошла с ума окончательно. Впрочем, взгляд ее прояснялся, она удивленно оглядывала свою комнату, не понимая, как она здесь оказалась и что тут делаю я. Аскет. Повинуясь моему кивку, она села на кровать, укрываясь под одеялом. Что ты здесь делаешь? Ты в состоянии слышать мой голос? Девушка вздрогнула, прикусила губу, потом кивнула. Отлично. Я взял стул и сел перед кроватью. Во время занятий вы не поставили защиту от ментального проникновения, я воздействовал на тебя, и ты от страха пришла в шоковое состояние. Что ты помнишь? Она сжалась в комок, затем со злобой ответила. Разве ты сам этого не видел? Ты же мне все и показал. Я не знаю, что именно ты видела в своих кошмарах. Твое подсознание само вытащило те образы, которые вызывают наибольший страх и агрессию. Глаза Ольги потускнели. Спустя какое-то время я продолжил. Меня не интересуют твои кошмары. Если бы ты мне их поведала, я бы удивился. Мой вопрос подразумевал, помнишь ли ты, как напала на Васю и Каланчу. Она безуспешно пыталась вспомнить хоть что-то. В конце концов девушка мотнула головой. Я в самом деле на них напала. Потом поговоришь с ними сама, они расскажут. Я пришел сюда, чтобы объяснить, какую угрозу ты несешь для окружающих. Ты готова слушать? Ольга насупилась и кивнула. Хорошо. Сегодня вы забыли наложить пыльный шлем, чем позволили мне ментально воздействовать на тебя. Воздействие было слабым, атака на уровне твари первого уровня, даже ниже. Ты должна была почувствовать прикосновение чужого сознания, но не отреагировала, хотя всех вас учили замечать подобные вещи. Как думаешь, почему? Ты опытнее, вот и все, пожала она плечами. Не настолько. Ты могла не отследить источник воздействия, но сам факт моего присутствия должна была заметить. Причину я вижу одну, в твоей защите слишком много дыр. Посмотри на мою ауру. Ты видишь хоть одну пробоину? Девушка отрицательно покачала головой. Ты не можешь увидеть свою ауру, но, поверь, она вся в червоточинах. Фактически ты настолько легкая добыча, что вряд ли даже пыльный шлем полностью сможет тебя защитить. Он, знаешь ли, должен к чему-то прикрепляться. Если так пойдет дальше, первый твой спуск в гнездо станет для тебя последним. Ты опять утратишь над собой контроль, и либо просто умрешь, либо сначала атакуешь свою команду. Исход один. Неправда. Я промолчал. Мы не в первом классе школы. Объяснять еще, разжевывая подробности, я не собирался. Девушка должна сама сделать выводы. Ну, и чего ты от меня хочешь? Похоже, она меня не слушала. Я зашел предупредить, что если ты не найдешь способа контролировать свою ненависть, я потребую твоего отстранения от участия в штурмах гнезда. Мне не хотелось бы идти на это. Ты сильный боец, но отсутствие самоконтроля сводит на нет все твои достоинства. Нет. Вот теперь ее пробрало. Ольга прекрасно понимала, что кураторы прислушаются к моим словам, и тогда из состава группы ее выведут. Насчет нее и так существовали сомнения, а спорить со мной у нее возможности не было.